«Ну как знаешь», — равнодушно сказала драконица. Она вышла из полуразрушенного зала и улетела, а она не на шутку обиделась. Тревога в голосе Рикти была неподдельна. «Не в первый», — сделанным равнодушием произнес Зарит. «Перебесится, и через пару месяцев все наладится», — и со вздохом добавил. «Но за это время она из меня всю кровь выпьет». Алеандра чуть заметно улыбнулась и подошла к статуе. «Что же теперь с нею делать?» — спросила она Зарита. «Нельзя же ее оставлять просто так, без присмотра». «Не знаю», — ответил дракон. «Ваши боги, вам и решать. Одно могу сказать, будьте с ней поосторожней. Богиня все-таки, хоть и каменная, я столько стремилась к ней, и вот», — герцогиня недоуменно покачала головой, «ума не приложу, что с ней делать, что вы все так сокрушаетесь. Кто здесь останется за старшего, тот пусть и ломает голову», — внес предложение Рикти. «Логично», — поддержал сына Зарит. «Квирт отпадает однозначно. Может, ты, Алеандра, останешься здесь, наведешь порядок, а заодно и за богиней присмотришь. Тем более, что ты лучше всех понимаешь, что это такое». Задумавшись на несколько секунд, вампирша отрицательно качнула темными локонами. «Нет, я вампир, и здесь чужая. Тут нужен чистокровный человек». Взгляды присутствующих сошлись на Алексе. «Нет», — испуганно воскликнул он. Но никто не отвел взгляда и не внес новых кандидатур. «Но почему я?» — возмутился землянин. «На меня и так уже навесили графство, которое мне совсем не нужно». «Зато наверняка этому графству нужен ты», — спокойно возразил Зарит. «Не так ли?» «Не знаю», — насупившись, ответил граф Дривил. «Не уверен». «А что случилось с предыдущим графом?» — полюбопытствовал Рикти. «Мы с Арушем его прикончили. Тот еще был урод. Вот видишь», — обрадовался Рикти. «Ты, как победитель, просто обязан побеспокоиться о судьбе того графства, иначе его просто разорвут на части». «Да я понимаю», — нехотя согласился контрабандист. «Мне это уже говорили». «То же самое произойдет и здесь», — подал голос барон Раштильд. «Как только в соседних государствах узнают, что Людвига больше нет, на захваченных ним территориях тут же начнутся восстания, а освободившись, они начнут мстить, и не только они. Другие страны, которые не были захвачены Людвигом, но стояли на очереди, тоже захотят отомстить за свой страх, что они испытывали перед Луистоном. А в самом Луистоне тем временем начнется грызня за трон, и некому будет защищать империю. Прольется море крови». «Похоже, ты опять влип», — злорадно оскалился Аруш. «Ох, и любишь же ты находить». Под злым взглядом контрабандиста он насекся. «Но ведь у меня самого проблемы. Моя семья в опасности, и я обязан ей помочь», — привел невольный претендент на трон последний аргумент. «Я помогу тебе навести здесь порядок», — сказала Алеандра. «А затем, если ты захочешь, помогу решить твои домашние проблемы». «Я тоже помогу, если ты не против, конечно», — присоединился Квирт. «Вот видишь, у тебя уже есть помощники», — клыкасто улыбнулся Зарит. «Квирт, конечно, шалопай и еще очень молод, но он уже хороший маг и наверняка принесет тебе пользу. Во всяком случае, я на это надеюсь». Довольно кивающий головой Квирт после последних слов отца обиженно надулся. «Если понадобится моя помощь, то я готов, ведь это моя родная страна». Барон вышел вперед, спокойно смотря в глаза Алексу. «Так, может, сделаем барона новым императором и дело с концом?» — обрадовался появившемуся выходу из положения землянин. «Не получится», — сразу отбросил его предложение барон. «У меня репутация забияки и дуэлянта, а не мудрого политика. Никто не воспримет меня всерьез. Может, пусть он будет твоим наместником, как Резавир», — предложил Аруш. Предложение Карлака пришлось контрабандисту по душе. Он, ожидая возражений, обвел всех вопрошающим взглядом, старательно избегая смотреть на Марианну. «Я думаю, что это возможно, но только после того, как все здесь успокоится», — вынес вердикт Зарит. «И если сам барон не будет против, конечно». После некоторого раздумья барон решился. «Быть наместником я не против, только не знаю, получится ли у меня. Кстати, можете называть меня Казимир». И еще барон пристально посмотрел на Алекса. «Я хочу поговорить с вами, с глазу на глаз». Алекс прекрасно понимал, о чем, или вернее, о ком пойдет разговор, и разговор этот выйдет непростым. Он бросил мимолетный взгляд на Марианну, растерянно переводящую взгляд с мужа на любовника, и отошел в другой конец зала. «Я отказался с вами драться», — сказал подошедший вслед за ним Казимир, — «так как вы были пленником и безоружны. Теперь ситуация изменилась. Вы больше не пленник, и с вами ваше любимое оружие. Я готов сразиться с вами, чтобы защитить честь своей жены и свою честь. Сложилась дурацкая ситуация. Контрабандисту был симпатичен этот человек, человек чести, и ему совсем не улыбалось с ним драться. С другой стороны, выбор невелик: либо бой, либо попытаться успокоить потревоженное мужское самолюбие барона каким-нибудь другим способом. «Вы ведь понимаете, барон, что я вас убью?» «Я это прекрасно понимаю». Барон говорил совершенно спокойно, и Алекс поразился его хладнокровию. «Но я готов умереть за свою жену». Он помолчал и тоскливо добавил: «Я ее безумно люблю». «Я вас понимаю», — вздохнул в свою очередь землянин. «А если я скажу вам, что ваша жена ни в чем не виновата, что я наложил на нее магическое заклинание, чтобы с ее помощью попасть во дворец, и попрошу у вас прощения, это поможет избежать драки между нами?» Решив поступиться своей гордостью, Алекс стремился сохранить мир с бароном. Казимир пару минут напряженно думал, может ли извинение успокоить его самолюбие, и решил уточнить: «Это действительно так? Вы действительно наложили на Марианну заклинание, или вы любой ценой хотите избежать дуэли между нами?» Землянин видел, с какой надеждой смотрит на него барон. И хотя он не применял магию, он понял, сейчас лучше солгать. «Это действительно так», — как можно убедительней сказал он. «Мне очень нужно было попасть во дворец, на турнир магов, и я с помощью магии узнал, что Марианна может в этом мне помочь. Остальное дело техники. Я соорудил специальное заклинание, и она не могла мне противостоять». Алекс раскаянно развел руками. «У меня не было другого выхода. Я прошу вашего прощения и готов поклясться, что подобное больше не повторится». Лицо барона просветлело. Скорее всего, он понимал, что это ложь, но данное объяснение его вполне устраивало. «Я принимаю ваши извинения и очень надеюсь, что такое впредь действительно не повторится. А теперь пойдемте, у нас много дел». Казимир и Алекс пожали друг другу руки и вернулись к ожидавшей их группе, почти друзьями. Марианна, с тревогой ожидавшая развязки, увидев по их лицам, что гроза миновала, облегченно вздохнула. Успокоились и остальные. «Ну, раз все улажено, — бодро сказал Зарит, — пора заняться делами. Алекс, а тебе не кажется, что самое время примерить отраты? С ними ты станешь могучим магом, но постарайся не злоупотреблять приобретенным могуществом». Контрабандист только сейчас понял, что крепко сжимает в кулаке все четыре отрата. Согласно очередности, первой свое место заняла Алаза. Фатар легко оделся на палец и привычно на нем закрепился. Венера без проблем защелкнулась на шее. С большим волнением носитель одел последнего представителя семьи, Тиноса. Внезапно по его телу пробежали искры всех цветов радуги, и носитель исчез из зала. 25. Опомнился он на высоком отвесном мысе, острым кинжалом врезающимся в серое беспокойное море. Свинцовые волны беспрерывно штурмовали скалу башню и бессильно разбивались о ее подножие. Внизу, у самой кромки воды, кружили чайки, оглашая округу своими криками. Их резкие вопли спорили с шумом прибоя, добавляя недостающие штрихи в симфонию моря. До Алекса дошло, что отраты уже вовсю общаются между собой. И как общались? Они говорили одновременно все, не слушая и постоянно перебивая друг друга. Этот галдеж окончательно сбил носителя с толку. «Тихо!» — рявкнул он. Отраты умолкли, и даже море приглушило звук. «Говорите по очереди, и первым делом объясните мне, почему я здесь. Начинай ты, Алаза. Извини нас, это была моя идея. Мы очень обрадовались встрече, и как только объединились, сразу перенесли тебя на одно из наших любимых мест», — весело объяснила Алаза. «Извинение принято», — миролюбиво сказал контрабандист. «Познакомьте меня с Тиносом, и можете радоваться встрече дальше. Только не галдите, как те чайки внизу». «Это не чайки, это маленькие дракончики», — обиделась за маленьких летунов Венера. Присмотревшись, Алекс впрямь увидел, что это не птицы, хотя издали похожи, да и звуки издавали те же. Над волнами скользили небольшие ящеры, выхватывающие из воды мелкую рыбешку. «Ну да бог с ними», — махнул рукой носитель. «Давай знакомиться, Тинос. Я рад встрече, и о тебе уже наслышан, а обо мне, как всегда, лучше расскажет Алаза». «Как я понял, тебя зовут Алекс», — ответил Тинос. «И я тоже рад нашему знакомству. Еще раз прошу прощения за нашу несдержанность, но сам понимаешь, несколько тысяч лет – большой срок даже для отратов». «Да ладно. Насколько я знаю Алазу, она очень щепетильна в вопросе выбора носителя, тем более для всей семьи, так что я думаю, она выбрала самого достойного». «Так уж и самого», — засмущался контрабандист. Алаза быстро посвятила Тиноса в историю ее знакомства с Алексом и воссоединению семьи Атратов. Затем снова пошли проявления бурной радости, и голос Венеры слышался громче всех. Вполуха слушая их восторженные возгласы и реплики, контрабандист осматривал окрестности. Здесь царили дикие и прекрасные пейзажи. Темные волны со стервенением нападали на высокие скалы, но те держались стойко и волны отступали, чтобы снова и снова продолжать атаки. Сразу на кромке скал начиналась бескрайняя степь, покрытая короткой рыжей травой. Высоко в серо-голубом небе парили еще одни, более крупные, чем внизу, представители местной фауны. И, судя по всему, это также были ящеры. Других живых существ не наблюдалось. Постепенно разговор Атратов вошел в то русло, которое стало интересно и носителю. Тинос объяснял, как он вляпался в историю с Людвигом и потерял контроль над ситуацией. «Я и сам не до конца все понимаю», – недоумевал Шнурок. «Все шло нормально, мы с Людвигом прекрасно ладили уже несколько лет. Он был историком, и по старинным записям сумел распознать во мне не просто украшение, а нечто большее. После нашего долгого и плодотворного сотрудничества, он занялся магией и достиг определенного прогресса. В плане карьеры, он дорос до министра культуры и истории, при дворе прошлого императора, и женился на его племяннице. Затем, в одной из далеких экспедиций, куда он не гнушался отправляться сам, была обнаружена статуя Эльфимеры. Меня и самого ошеломила находка. Статуя находилась на далеком южном континенте, в пещере, вырубленной в горе, целиком состоящая из минерала, блокирующего любую магию. Это из него потом Людвиг научился выплавлять материал с теми же характеристиками. Вы представляете себе силу, которая создала эту статую, и такую гору. Вот и я боялся даже думать о том, в какую заварушку мы можем попасть. После того, как статую перевезли во дворец и поместили в специальное помещение, Людвиг, воспользовавшись отсутствием энергии в этом помещении и сильным подавляющим действием статуи, сумел от меня избавиться. Он поместил меня в соседнюю с Эльфимерой комнату, и я оказался отрезанным от внешнего мира. Что происходило дальше, я не знаю. «Примерно так я и думала», — сказала Алаза. «Я немного отслеживала события в этом мире. После того, как он расстался с тобой, таинственным образом начали умирать или исчезать претенденты на трон, и Людвиг, в конце концов, стал первым в очереди. Обычная практика всех тиранов, и не только их», — сказал Фатар. «Раз основные вопросы выяснились», — вклинился в их разговор носитель, не давая затронуть новых тем, «то может мы вернемся во дворец, у нас там много работы». «Ты прав», — ответила Алаза, — «наговориться еще успеем». Во время отсутствия Алекса, легкая растерянность переросла в полную растерянность, а Аруштаг вообще впал в панику, что-то выкрикивая про происки подлых Атратов, и только Зарит сохранял невозмутимость. Возвращение землянина оказалось не менее потрясающим, чем его исчезновение. Он вышел из столба пламени, возникшего посреди зала. Эффектно одобрил Зарит его появление. «Где ты был?» — набросился на друга Карлак. «Атраты от радости бесятся», — объяснил контрабандист. «Ну, если они перебесились, то вам, по-видимому, следует заняться неотложными делами, а нам с Рикти отправляться домой. Если понадобится помощь, зовите. А теперь, прощайте». Старший дракон не спеша вышел из зала, и вскоре мощное хлопанье крыльев известило всех, что Зарит улетел. «Прощай, Квирт», — с легкой грустью сказал Рикти. «Перед тем, как вляпаться в очередную неприятность, постарайся оставить свои координаты». «Хорошо», — улыбнулся в ответ Квирт, — «я буду держать с вами связь». После отлета старших драконов, все снова сосредоточили свое внимание на землянине. «Что собирается делать новый император?» — поинтересовалась Леандра. «Да бросьте вы», — возмутился Алекс. «Что все мы собираемся делать? Я не напрашивался на эту должность, и, между прочим, еще ее не занял. Еще неизвестно, как отреагирует на эту новость народ и власть имущие. Людвиг, по-моему, был популярен в народе. Я думаю, что нужно собрать тех, кто занимал ответственные посты при Людвиге», — внес предложение барон. «Разумно, с этого и начнем», — согласился контрабандист. И добавил: «А вам, мои бывшие сокамерники, нужно принять другой, более приемлемый для этого мира вид». Квирт принял облик высокого мужественного шатена. Алеандра просто убрала клыки. Аруш немного уменьшился в размерах и посчитал, что этого достаточно. Вся команда решительным шагом вышла из зала. Дворец почти опустел. Появление пышущих огнем драконов разогнала его обитателей. Самые храбрые из оставшихся заглянули было в зал, но увидев там компанию драконов, вампиров, оборотней и магов, а также горы трупов, утратили остатки мужества. Но Алексу и Казимиру все-таки удалось отыскать нескольких оставшихся слуг и отдать распоряжение. Убедившись, что прежнего императора больше нет, слуги с рвением принялись выполнять приказы новых хозяев, в надежде заслужить их благосклонность. Перво-наперво созвали высших государственных, военных и полицейских чиновников. Несмотря на опасения пришедших, оказалось на удивление много, хотя вели себя все сдержанно и настороженно, мало ли чего можно ожидать от этих оборотней, драконов и вампиров. Но землянин с сотоварищами держал себя подчеркнуто корректно и даже дружелюбно, что позволило немного растопить лед недоверия и опасения. Все присутствующие довольно легко приняли новость о смерти Людвига, многие этого ожидали, а некоторые даже одобрили, хотя верить в их искренность Алекс еще не мог. Он попросил чиновников высказаться по поводу сложившейся ситуации. Мнение всех выступивших совпадало: нужен новый император. Причем император сильный, опытный, способный удержать ситуацию под контролем. Сеньоры, можете выдвигать кандидатуры на вакантное место императора, широким жестом предложил Алекс. Предлагайте, не стесняйтесь, может кто-нибудь сам хочет посидеть на троне. В императорском кабинете для совещаний несколько минут стояла робкая тишина, высокие чины напряженно переглядывались и усиленно сопели. Затем, после молчаливого согласия Алекса, все разошлись, разбились на кучки и начали шептаться. «Зачем эти игры в демократию?» – недовольно спросил Квирт. «Пускай помечтают», – беспечно ответил контрабандист, с удобством расположившись в императорском кресле. «Ты все правильно делаешь», – похвалила его Алеандра. «Так ты узнаешь о существующих группировках и их лидерах». Хотя землянин и не задумывался о такой возможности, но то, что у герцогини сложилось высокое мнение о его уме и дальновидности, польстило. А обстановка в кабинете накалилась. Каждая группировка видела на троне именно своего человека. Начался галдеж. Посыпались взаимные упреки и обвинения, припоминались старые грехи. В общем, началась обычная политическая жизнь. Вдоволь наслушавшись и действительно узнав много интересного, Алекс решительно остановил перебранку. «Господа, как я вижу, вы не пришли к единому мнению, однозначного лидера у вас нет. Так что во имя всеобщего блага будет лучше, если я сам назову имя нового императора». Напряженные взгляды были ему ответом. «Лучший кандидат на должность императора». Землянин сделал эффектную паузу. «Это я». Всеобщий вздох разочарования и одновременно облегчения пронесся по кабинету. Возразить, естественно, никто не посмел. В кабинете собрались исключительно благоразумные господа, с отлично развитым чувством самосохранения. «Так как я совсем немного знаю о делах в империи, то своим главным советником и правой рукой я назначаю барона Раштильда», объявил Алекс, после того, как короновал сам себя. «Но почему Раштильд?» — раздался недоуменно обиженный голос невысокого толстячка. «У него ведь нет опыта работы на государственной службе и работы при дворе». Землянин строго посмотрел на первого недовольного и строго спросил: «Кто такой?» «Граф Форманрут, градоначальник Кирталя», — любезно, хотя без особого заискивания, отрекомендовался тот. «Вот как, градоначальник Кирталя. Интересно, почему этого градоначальника не было во дворце во время бойни, которую устроили драконы?» Под пристальным взглядом нового императора графу стало немного не по себе. Он затоптал на месте, не решившись, впрочем, сесть без разрешения хозяина кабинета. Граф Рут недавно попал в немилость к Людвигу, они не очень ладили, наклонившись к Алексу, внес ясность Казимир. «Понятно. Повезло графу несказанно. Садитесь, граф», — великодушно разрешил император. «Так говорите, у барона нет опыта работы при дворе?» «Именно так, ваше величество», — с готовностью подтвердил толстячок. «Это хорошо, теперь у него такой опыт будет. Я его знаю, как честного и благородного человека, патриота своей страны, и он единственный, кому я доверяю». Контрабандист обвел присутствующих суровым взглядом. «Я думаю, он справится. А вам, еще нужно доказать свою полезность». Больше кандидатура барона возражений не вызвала. Хотя особой радости на лицах не возникало, в принципе, кандидатура Раштильда устраивала всех. Все собравшиеся в кабинете господа, все еще видели на троне своего человека, если не сейчас, то в будущем, а барон вряд ли будет претендовать на эту роль. К тому же первый советник императора нейтрален, и на него легче будет влиять. Дальше пошла организационная работа, которую Алекс, как и в случае с Резавером, беззастенчиво переложил на плечи Казимира, не императорское это дело, заниматься такими мелочами. Барон на удивление быстро вошел в курс дела, и оказался прекрасным организатором, сказался большой торговый опыт и коммуникабельность. Контрабандисту оставалось только порадоваться своему выбору, везло ему пока с помощниками. В основном все присутствующие сохранили свои должности, а некоторые даже получили повышение и заняли вакантные места погибших в зале, а также не пришедших на это собрание. Закончив формирование нового кабинета министров и штаба армии, перешли к внешней и внутренней политике. Особое недовольство, в основном военных, вызвали планы Алекса вывести войска из захваченных ранее стран. Генералы не без основания опасались, что освобожденные государства тут же создадут коалиции и попытаются отомстить Луистону. Тем более, что Людвиг, одного имени которого все боялись, погиб. Вывод войск будет расценен не как жест доброй воли, а как слабость. Император сурово пообещал своим подчиненным, что он и, не прибегая к завоеванию чужих территорий, сумеет заставить уважать себя и даже бояться. После того, что случилось в зале, его слова не вызывали сомнений. Далее обсудили внутренние дела. Присутствующие на совещании губернаторы, а также министр полиции и новый министр тайной полиции, высказали опасения, что народ неоднозначно примет перемены на троне. Людвиг имел немалую популярность среди простого люда. Эта проблема оказалась посложней. Один из генералов внес предложение использовать для подавления недовольств и возможных восстаний армию. И крикуны окажутся на эшафоте, и военные при деле. Алекс чуть было не поддался на уговоры, но вовремя спохватился, не настолько он держался за трон, чтобы топить страну в крови. Спасительную идею подбросил Казимир. Он предложил объявить о значительном снижении налогов, скажем, на треть. Сокращенная армия не потребует стольких расходов, снова недовольное ворчание генералов, и это пройдет вполне безболезненно для казны империи. Монарх радостно ухватился за это предложение, на том и порешили. Вскоре после окончания заседания новый монарх, немало волнуясь, явил себя народу, толпы которого собрались перед дворцом, как раз на том месте, где несколькими днями ранее проходил магический турнир. То, что император вышел к народу в сопровождении знакомых лиц, немного успокоило толпу. А после того, как граф Рут объявил о значительном снижении налогов, а император приказал выкатить из подвалов несколько десятков бочонков с вином, новый монарх был восторженно признан. Вечером Алекс, Квирт и Алеандра показали такой магический фейерверк, которого Киртель еще не видел, и люди забыли, на время, конечно, что новый император взошел на трон при помощи драконов и вампиров. День, наконец, закончился, и новый император с друзьями с облегчением вернулись во дворец. А может, посмотрим, что мы здесь отхватили, нетерпеливо предложил Ларуш, с откровенной жадностью поглядывая по сторонам. Точно, и начнем с императорской сокровищницы, с готовностью предложил Квирт. Нет с кухни, задиристо заспорил Ларуш, куда и подевался былой страх перед драконом. Завтра, все завтра, отмахнулся Алекс. Я так устал, что еле ноги волочу, и даже Венера ничего не может сделать. Это не телесная, а скорее душевная усталость. Имейте совесть, у нас был такой напряженный день, а у вас всех интересов, что набить брюхо и карманы, поддержала землянина герцогиня. Просто кушать очень хочется, смущенно пробормотал Карлак. С едой откладывать не будем, спохватился землянин. Хуже голодного Карлака ничего нет, так что лучше мы пойдем на кухню, иначе он здесь всех, ха-ха, птиц, переловит. Аруш бросил на императора злой взгляд, и тот решил не развивать тему о съеденной вороне, а вместо этого подозвал слугу. Эй, любезный, как пройти на кухню? Как на кухню, ваше величество, испугался слуга. Император должен кушать в трапезной, в малой или большой, ну, или, в крайнем случае, в своем кабинете. Веди нас в трапезную, распорядился Аруш. В какую, уточнил слуга. В малую, быстро сообразил Карлак. В нашу малую трапезную. В вашу, говоришь, прищурившись, уточнил Квирт. По дороге в трапезную. Конечно, наша, уверил его Карлак. С каких это пор, а с таких, как все отказались от такой тяжелой работы, как забота об империи, с пафосом объяснил Аруш. Особенно о ее сокровищнице, съязвил дракон. Именно, забота о сокровищнице, защита ее от жадных взглядов разных там драконов, является одной из важнейших задач главного хранителя. А главный хранитель у нас кто? Ты, что ли? Ну не ты же. Дружественная перебранка оборотня и дракона закончилась, как только они достигли трапезной, где немногочисленные слуги поспешно накрыли довольно скромный стол. Утром Алекс разбудил робкий стук в дверь. Привычно схватившись за меч, он открыл глаза. Балахон с кружевами, нежно-розовый потолок с тонкой лепкой. Ах да, он же в спальне императора. Ваше Величество, вас ждут, Ваше Величество, пропел чей-то подобострастный голос за дверью. Ваше Величество, Алекс посмаковал, неплохо звучит. Значит, он теперь император. Растем, растем. Полностью одетый, правда, без сапог, он лежал на огромном ложе. Рядом, что-то недовольно ворча, лежал Аруш. Контрабандист пнул его. Вставай, лежебока, нас уже ждут. Убей их всех, послышалось в ответ. А если зовут есть, хватит, мы вчера наелись. А еще напились, страдальчески произнес Карлак. Да, вчера они славно погуляли. Даже Алеандра напилась на радостях. А пьяный дракон вытворял такое. Что уж тут говорить об Аруше. Карлак хлестал вино наравне со всеми, а ведь его организм не имел привычки к алкоголю. Алекс представлял, что сейчас творится с другом. Видать, хваленая способность оборотня заживлять раны не распространяется на похмелье. Нужна помощь другу. Соскочив с кровати и натянув сапоги, носитель направил на оборотня целебный зеленый луч. Карлак вскочил как ужаленный. Фатар перестарался. «Ты что?» – закричал он. «Что опять не так? Нельзя вот так, из одной крайности в другую. Переход должен быть плавным, нежным. Обойдешься без нежностей. Можешь валяться здесь, а я пошел. Там наверняка уже приготовили приличный завтрак, а не так, как вчера. Закусить нечем было. Подожди», — спрыгнул с кровати оборотень. «Я не могу бросить тебя в столь ответственный момент». Стук в дверь усилился, ведь слуги не могли сами открыть дверь. Людвиг установил изнутри многочисленные запоры, и контрабандист исправно закрыл их все. «Что за шум?» Открыв дверь, строго спросил он. Трое слуг склонились в глубоком поклоне. «Докладывайте». Нетерпеливо махнул рукой монарх. «Ваше императорское величество, в тронном зале вас ждут ваши друзья, барон Раштильд и граф Рут», важно доложил один из троицы. «Рут, Рут». Алекс наморщил лоб. «Ах да, градоначальник. А где все остальные?» «Генералы разъехались в войска, губернаторы в провинции, а министры в министерствах. У всех сейчас очень много работы». «Да, да. Ну и хорошо. Как тебя, Кори?» «Ваш личный секретарь. Если вы не против, конечно. А кем ты был до того, как нацелился на должность моего секретаря?» «Помощником секретаря прежнего императора». «Куда делся тот секретарь?» «Погиб в тронном зале, вместе со своим патроном». «ГМ». Алекс прокашлялся. «Да, такой удел секретарей, разделять судьбу своих патронов». «Я знаю, Ваше Величество», без тени усмешки ответил Кори. «Тогда веди нас в тронный зал». Судя по виду собравшихся, нового монарха с товарищем порядком заждались. Но Алекс не подал вида, что как-то озабочен этим. Император он имеет право. Квирт хотел было высказать какую-то колкость в отношении новоиспеченного монарха, но Казимир его опередил. «Ваше Величество, нужно обсудить кое-какие вопросы. Чиновники ждут конкретных указаний». Контрабандист поморщился. «Во-первых, Казимир, давай договоримся. Для друзей я все тот же Алекс. Мы ведь друзья», Казимир утвердительно кивнул. Градоначальник Киртеля нерешительно затоптал на месте, ему тоже хотелось ходить в друзьях императора и запросто называть его Алексом, но тот не торопился называть графа своим другом. «А во-вторых», — продолжил монарх, — «давай решать серьезные вопросы, после хорошего завтрака». «Какого завтрака?» — взорвался наконец Квирт. «Уже обед давно прошел». «Тише, Квирт, не преувеличивай, обед еще не начался». Спокойный голос Элеандры подействовал на дракона успокаивающе, и он начал остывать. Но тут, по дороге в трапезную, свои комментарии вставил Аруш. «Тебе лишь бы жрать». На морде оборотня было написано такое осуждение, что Квирт снова завелся. «Это мне лишь бы жрать. А кто вчера ныл, кушать очень хочется». Дракон виртуозно передразнил оборотня. «Я кушаю, а ты жрешь. Понимаешь разницу?» — сказал Карлак и мимоходом добавил. «Кстати, вчера тебя последний раз кормили бесплатно. Будешь отрабатывать свой паек, летать над замком, врагов выискивать или мышей в подвале ловить. Ах, паек, ах, мыши». Квирта буквально душила злость. Он снова хотел было превратиться в дракона и плюнуть в оборотня огнем, но вовремя спохватился и понял, Карлак специально его дразнит. «Паек, говоришь, принимая игру», процедил он. «А ты думал, назначим тебе содержание небольшое? Конечно, нам ведь еще империю поднимать, заявил хозяйственный Руш. Алекс с Элеандрой рассмеялись, а вслед за ними и Квирт. А когда они вошли в трапезную, дракон и вовсе ахнул, столы ломились от еды, повара вернулись на работу и исправляли вчерашнее упущение. Так как они не знали пристрастий нового императора и его друзей, то на столы водрузили все, что только можно было. «Я принимаю такой паек», — довольно сказал Квирт, пожирая глазами увиденное. «Будь скромнее», — укоризненно проворчал Руш, и первым устремился к столу. Алекс устало отвалился от стола и тоскливо на него посмотрел. Несмотря на полное брюхо, и половина блюд осталась нетронутой, а столько хотелось еще попробовать. Черт бы побрал этих поваров, но с другой стороны, для тебя ведь старались, император ты хренов. Все было приготовлено не просто вкусно, а очень-очень вкусно, и выглядело так же. Разве можно отказать себе в удовольствии, откушать вот это, в виде грибочка нежно-розового цвета? Контрабандист потянулся к неопробованному еще блюду, но желудок протестующий заворчал, и лакей, услужливо поднесший блюдо с грибочками, разочарованно поставил его не место. Похоже, что все за столом уже давно наелись. Алеандра, как всегда, ела немного, и теперь с усмешкой наблюдала за друзьями. Казимир, первое время ведущий себя наиболее сдержанно, затем разошился, и практически не отставал от других людей, то есть, Алекса и графа Рута. Про Руша и Квирта разговор особый. Они, конечно, являлись главными едоками и действующими лицами за столом. Карлак, отбросив всякие условности, вместе со стулом, встал на задние лапы и хватал прямо со стола, но и ему было тяжело тягаться в обжорстве с Квиртом. Соревноваться с драконом, даже в человеческом обличии, неблагодарное дело, и, поняв это, оборотень сдался. Дольше всех сохранил аппетит Квирт. Выев вокруг себя изрядную поляну, он затем тоскливо смотрел на слуг, подвигающих и подносящих ему все новые и новые блюда. Он стал настоящей звездой лакеев, поваров и слуг. Они с умилением и одновременно суеверным ужасом наблюдали, как их кумир поглощает продукты, могущие насытить целую роту. Да что там роту, целый полк. Но, наконец, довольно отрыгнув, и дракон перестал жевать. С трудом пересилив себя и оторвав взгляд от стола, император тяжело поднялся. Немало усилий пришлось приложить и остальным, чтобы совершить сие нехитрое действо. Выйдя через открытую широкую дверь в сад, Алекс с удовольствием вдохнул свежего воздуха. Рядом также тяжело дышал Квирт. «Ваше величие, простите, Алекс», — Казимир замялся. «Разрешите называть вас лордом Гартошем? Мне так привычней, чем просто Алексом». «Хорошо», — лениво согласился император. Ему сейчас не хотелось с кем-либо спорить. Тем более, что нужно привыкать к своему настоящему имени и титулу. «Лорд Гартош», — деловито начал барон, — «я должен доложить вам о проделанной кабинетом министров и другими работе, и получить дальнейшие распоряжения». Вот зануда. Алекс уже начал сомневаться в правильности своего выбора, слишком уж рьяно барон взялся за работу. Так монарха и заездить недолго. Контрабандист попытался, как можно поделикатнее, свалить всю работу на своего помощника. «Послушайте, барон», он доверительно взял собеседника под локоть, «вы ведь знаете, что я еще больший профан в государственных делах, чем вы. Вы намного лучше меня разбираетесь в здешних реалиях, и я доверяю вам, почти как себе. Но, можете пользоваться моим именем, как пожелаете», мягко перебил барона Алекс. «Надеюсь, вы не будете косить направо и налево своих недругов». «Не буду». «Вот и хорошо. Впрочем, если парочку другую и приговорите к чему-нибудь, я не возражаю. Со своими личными врагами я предпочитаю разбираться сам», холодно сказал Казимир. «Ну, ну, не обижайтесь, я не о ваших личных врагах. Я о тех, кто будет ставить вам палки в колеса. А вас должны не только уважать, но и бояться. Ну, а о делах вы мне доложите потом, вечером». «Хорошо, хорошо», нехотя согласился барон. «А чем вы будете заниматься?» «Я», контрабандист осмотрелся, «я хочу ознакомиться с дворцом, городом, и затем и со страной. А уже завтра мы займемся делами». «Я все понял», понятливо кивнул Казимир. «А завтра вы перенесете ознакомление с делами еще на одни вечер, или на следующий день, и так далее». «Да нет же, серьезно, завтра займемся государственными делами. Мне нет смысла затягивать, нужно помогать своему миру, своей семье». «Тогда до завтра», барон развернулся, собираясь уйти. «Подождите, Казимир, а где Алексей?» Императору вдруг стало стыдно за то, что совсем забыл о старике. Он собирался отправиться домой, возможно, уже покинул дворец. Но почему? Он чувствует себя бесполезным. Даже не попрощался, пробормотал Алекс, а ведь он мне нравился. Мне тоже. Скажите, барон, а вам нужен помощник-колдун? Конечно, быстро ответил Казимир. Ну так постарайтесь его вернуть. Я ведь не смогу здесь надолго оставаться, а магическая поддержка вам совсем не помешает. Барон ожил и, бросив на императора благодарный взгляд, поспешил во дворец. «Я слышал, вы собираетесь совершить экскурсию», — быстро занял его место граф Рут. «Если желаете, я покажу вам самые интересные места в городе и во дворце». «Я не против», — пожал плечами контрабандист. «С чего начнем?» — спросил он у подошедших неторопливым шагом троицы друзей. «С сокровищницы», — не замедлил с ответом Квирт. «А я бы начала вон с той башни». Алаза указала на самую высокую башню крепостной стены. С нее город хорошо видно, и дворец как на ладони. Я не уверен, что после такого обильного обеда, сумею взобраться на такую высоту, засомневался контрабандист. А магия тебе для чего? Лукаво посмотрела на него герцогиня. У тебя ведь семья Отратов. Действительно, совсем забыл, хлопнул себя по лбу монарх. А мне что, по ступенькам взбираться? Или соизволите прихватить с собой, вызывающе поинтересовался Аруш. Прихватим, пообещала Алеандра. КГМ, кашлянул Форман. Не могли бы вы прихватить и меня, а то в моем возрасте, да с моей комплекцией бегать по ступенькам не самое лучшее занятие. Можем прихватить и вас, сказал Алекс, если не боитесь. Боюсь, честно признался граф, но я еще никогда не летал, а попробовать очень хочется. Ты не боишься своими полетами напугать своих подданных? Спросил Алекса Квирт. Как раз наоборот. Пусть видит, на что способен их новый монарх. Полет не занял много времени, все-таки 4 отрата это сила. Алекс аккуратно опустил Аруша и Фармана на верхнюю площадку башни. Графа полет привел просто в щенячий восторг. Карлак же отреагировал более спокойно, как заправский летун. Вид с башни открывался великолепный. За крепостными стенами, на 4 стороны стелились широкие центральные улицы, деля город на правильные кварталы. Даже по меркам земли, где Алекс провел последние 2 десятка лет, Киртель был немаленьким городом. Граф Форман, рассказывая историю города, показывал самые знаменательные места, призывая спуститься и ознакомиться с ними поближе. Но прогулку по городу решили провести позже.